Тот подучил его выдумать какой-то заговор против Александра, в котором будто бы отказался он участвовать. Чтобы попасть к царю в милость, в доказательство мести людей, коих не умел он назвать, и кои страшились его нескромности, ночью в летнем саду прострелил он себе руку. Его сослали, а наставник и предатель, Полторацкий, который совсем не умен, а только изворотливый и смелый буфон, остался прав, как после того неоднократно из пакостей своих, как из грязи, всегда выходил он чист и сух. Горчаков лицом и взглядом походил на ястреба, Шубин – на овцу. Ссылка связала их дружбой, любовь их поссорила. Примадонна, дочь одного сосланного польского шляхтича, тайно оказывала милости обоим антрепренерам. Когда неверность ее открылась, сумасшедшие вызвали друг друга на поединок. Их до него не допустили, и все взяли сторону Шубина. Горчакова же послали в Тунгинский острог. Через несколько времени воротился он из него, но Шубин торжествовал, оставшись один властелином театра и Примадонны. Оба, признаюсь, были мне гадки, но Горчаков во сто раз гаже низостью души и откровенностью порока. Третий изгнанник, который явился ко мне, казался мне забавнее. Это был опрятненький, сухенький, живой и здоровый 60-летний старичок, последняя отрасль не весьма известного, но не менее того истинного русского княжеского рода Гундоровых. Спросить его, за что он был сослан, почитал я нескромностью. А он так давно находился в Сибири, что никто не помнил причины его заточения. Сам же он очень хорошо помнил веселую молодость в Москве и был для меня хроникой старинного московского скандала. Других примечательных людей в этом роде я еще не видел, кроме одного эстлянского дворянина Сталь фон Гольштейна. Но этот обществ не посещал. Он, видно, с молоду был великий гастроном, учил за деньги поваров и на каждом большом званом обеде, во фраке, чисто одетый, являлся в виде метрдотеля и распоряжался столом. У себя за стулом имел я честь видеть однофамильца, может быть, и родственника знаменитой писательницы госпожи Сталь. Святки хотел я взять в Иркутске. Я не очень спешил из него. Такой род жизни, какой вел я тогда в нем, нравится молодости. Однако же, натешись досыта, 7 января оставил я его в купленной мною огромной зимней кибитке. Генерал-губернатор Селифонтов, которому представлялся я в Иркутске, первый позвал меня обедать. После него два немца, гражданский губернатор Гермес и вице-губернатор Штейнгель, сделали то же. Первый из двух, бывший артиллерист, Богдан Андреевич Гермес, с многочисленным семейством жил одним жалованием, следственно скромно, даже скудно. К тому же не охотник был много говорить, и потому в великороссийских губерниях нашли бы его дурным губернатором. Но в Сибири его любили и уважали за его бескорыстие, доброту и строгость только в случае надобности. Другой отставной моряк Иван Федорович Штейнгель, немного богаче первого, но столько же честен, был сообщительнее и нравом несколько веселее его. Почтенный старик Иван Осипович жил также не слишком великолепно, хотя получал содержание по тогдашнему времени довольно большое. Скоро должен был наступить для него черный день, и он на него как будто берег денежку. С ним были жена и дочь, да сверх того находились при нем в звании чиновников по особым поручениям два сына. Молодые люди ничем не замечательные.